новая встреча с боссом. Мы быстро направились в сторону компании, где я работала 2 года назад. Как вдруг я вспомнила об Артуре. Он же тоже будет там. Я не очень хотела с ним видеться. Формально он отец моего ребенка, но от отца там только название. Хоть бы не говорил, что будет помогать нам, если не собирался. Надеюсь, что смогу избежать встречи. Надеюсь. Однако, пока я думала об этой проблеме, внезапно прямо перед нами возникла другая. По имени Никита. Что же мне так не везет? Может, народная примета? Когда встречается бывший, жди хороших перемен в жизни, сейчас сработает? Привет, Надь. Я никак не мог выйти с тобой на связь, а потом вспомнил, как ты говорила, что хочешь на работу вернуться. Вот и приехал. И ты как раз тут. Я хотел бы объясниться. Никита выглядел очень растерянным. Откуда он, черт возьми, нарисовался тут? Она не будет с тобой разговаривать. Внезапно вступилась за меня Яна. Ты не помнишь, как поступил с ней в прошлый раз? Ты хочешь, чтобы она убивалась по тебе опять? Такого не будет. Даже на метр не смей к ней подходить. Не твое дело, что между нами происходит. Надь, пожалуйста, выслушай меня. Нет, я не хочу даже знать тебя. Вчера я просто хорошо провела время с человеком, которого когда-то знала. Я ничего к тебе не чувствую и не хочу чувствовать. Поэтому, пожалуйста, не подходи больше ко мне. Иначе я буду расценивать это как угрозу. Сразу видно юриста. Ладно, возьми хотя бы цветы. Оставь себе. Мне они ни к чему. Сказала я и с гордо поднятой головой зашла в двери компании. За мной тут же побежала Яна. По ней было видно, что она не ожидала от меня такого жесткого ответа. Ну и где кабинет вашего босса-красавчика? Вы, наверное, обо мне. Я испуганно повернулась назад и увидела Бориса Михайловича. И действительно, он очень похож на моего сына. А если быть точнее, то мой сын похож на него. Мне нужно поговорить с вами. Что же, тогда пройдемте в мой кабинет. Его тон был таким вежливым, что я оторопела. В ту ночь он таким не был. Или это все-таки был не он? Я зашла в кабинет первая, он зашел за мной и закрыл дверь на замок со словами: «Так нам точно никто не помешает». Что вас интересует? Зачем вы хотели меня видеть? Он вопросительно посмотрел на меня, а я готова была провалиться сквозь землю. Понимаете, мне очень неловко об этом говорить, но я хочу спросить. Вы были на новогоднем корпоративе у нас в компании 3 года назад? Кажется, я даже начала заикаться. Да, большинство сотрудников компании там были, а что такое? Вы случайно не сидели в гардеробной во время праздника? Вот тут у меня сердце сделало кульбит. На что вы намекаете? Такого ответа я никак не ожидала. А его строгий взгляд давал мне понять, что я задаю очень тупые вопросы. Извините, забудьте, я, наверное, вас с кем-то перепутала. Мне стало жутко неловко от своих же вопросов. Конечно, это не мог быть он. Статный мужчина не стал бы проводить время в корпоративе, в гардеробной, занимаясь сексом с подчиненными. Я, пожалуй, пойду. Стойте! С этими словами Борис подлетает к двери и закрывает с собой выход. Так это были вы со мной тем вечером? Я опешила. Мне показалось, что я сплю. Но его запах, я узнала его даже спустя столько лет. Получается, что я... Вот я олень. Стукнул он себя по лбу. Как я мог поверить? Между нами возникла неловкая пауза. Решив ее нарушить, я задала вопрос. Поверить во что? Анжела после корпоратива сказала, что она залетела от меня. А я ведь действительно тогда забыл об осторожности, но что-то подсказывало мне, что это не она была тогда в гардеробной. Я был с более хрупкой девушкой. Я пытался искать. Получается, что вас. Как, простите, вас зовут? Надежда. Опешила я и начала жестко заикаться. Можно на «ты» и просто «Надя». Да, Надя. Я очень сомневался в словах Анжелы и пытался найти тебя, но не смог. Думал, что я просто ошибаюсь. Я вспыхнула. Неужели он реально пытался найти меня? Так почему же не нашел? Не знал, с кем переспал? перебрал всех женщин в компании. И что бы было, если бы я тогда не уволилась так быстро из компании? Я вынуждена была уволиться по своим причинам, промямлила я. Ваш запах, то есть твой. Я бы узнал этот запах из тысячи. Восхищенно произнес он. Я так искал вас, то есть тебя. Куда ты пропала? Я всех сотрудников проверил, но тебя не было среди них. И вот спустя целых 3 года ты сама меня находишь, как это понимать? Мне вдруг стало очень страшно. Мое сердце тянулось к нему, но почему-то именно сейчас я начала чувствовать себя использованной. Конечно, он не мог искать меня все эти 3 года. Зачем я ему нужна? Это была не я. Мне захотелось сбежать как можно скорее из его кабинета. Это была именно ты. Я узнал тебя сразу, как только увидел, но до последнего не мог поверить, что ты снова рядом. Это ошибка. Я пойду, прости. Борис ничего не ответил. Он подошел ко мне, обвил руками мою талию и начал покрывать поцелуями мою шею. Все как в тот раз. Я чувствовала, как теряю рассудок. Вечер с ним был лучшим в моей жизни, но я даже подумать не могла, что он может повториться. Внезапно Борис остановился. Он посмотрел мне в глаза и спросил. Еще будешь отрицать факт того, что именно ты была в моих объятиях? Твое сердцебиение говорит о том, что ты узнала меня. Конечно, я узнала его. Его прикосновения отличаются от прикосновений других людей. Я бы их из тысячи узнала. Но вместо ответа я приподнялась на носочки и поцеловала его. Как бы я хотела, чтобы этот день продолжался вечно. Он мгновенно ответил на мой поцелуй, поднял меня на руки и посадил на стол. Его руки плавно скользили по моему телу, а когда достигли низа платья, он легко его приподнял, снял с меня трусики и стал ласкать пальцами мой клитор. От удовольствия я откинулась на стол, и с моих губ сорвался легкий стон. «Тише, нас могут услышать», — проговорил Борис. В моей голове сразу же возникли воспоминания о том вечере. Я захотела снова ощутить его в себе, поэтому со словами «Ты же тут босс, тебе ничего не грозит за секс в твоем же кабинете. Тем более я пока что даже не твоя подчиненная». Я поднялась и начала расстегивать ремень его штанов. «Пока что?» — удивленно спросил он, но я не ответила на его вопрос.